«Матильда, ну, расскажи мне, чем вы занимались с Гоше сегодня ночью?» Толстуха-служанка уже устала отмахиваться от госпожи, которая едва ли не ежеминутно допытывалась у нее о секретах любви. «Сударыня, об этом невозможно рассказать. Этим нужно заниматься». Камила нахмурила брови. «Ну так займись». Матильда закатила глаза. «Опять? Ведь мы только что пообедали». Камила округлила глаза. «Ну и что? Или ты хочешь сказать, что этим нужно заниматься на пустой желудок?» Матильда скривилась от неудовольствия. «Госпожа, я вам уже показывала». «Покажи еще», — упрямствовала Камила. «Где? В повозке?» «Нет, на траве». Обоз Камилы остановился в широкой лощине между холмами для того, чтобы приготовить обед и отдохнуть. Наследница герцога Бургундского, снедаемая девичьим любопытством, добилась-таки от своей служанки, чтобы Матильда вместе с Гоше удалились за большой терновый куст и занялись любовью. Сама Камила осторожно подобралась к кусту и, раздвинув ветки, принялась наблюдать за тем, как ее служанка расстегивает платье, а Гоше ложится рядом с ней и вытаскивает ремень из протертых холщовых штанов. «Ну, иди, иди ко мне!» — в сладостном изнеможении простонала Матильда, распахивая объятия и принимая на свою пышную грудь спустившего штаны солдата. «Вот так, так, ну давай, хорошо!» Камила расширившимися глазами наблюдала за тем, как обнаженные ягодицы Гоше начинают размеренно приподниматься и опускаться на тело служанки. Его движения становились все быстрее и быстрее. Но когда он уже был близок к тому, чтобы извергнуть свое семя в Матильду, Камила не выдержала. Лицо девушки нахмурилось, брови сдвинулись, на губах появилась гримаса отвращения. «Фу, какая мерзость!» Она вскочила, сломала терновую ветку, усыпанную острыми шипами, и, подскочив к млевшим от любви Гоше и Матильде, принялась стегать солдата колючим прутом по обнаженной заднице. «Прекратите это, прекратите!» Гоше мгновенно подскочил, натягивая штаны. Матильда же принялась поспешно застегивать на себя платье. «Что это вы делаете, госпожа?» — закричала она. «Прекратите!» — размахивая терновым прутом, продолжала кричать Камила. Гоше пустился на утек, придерживая спадавшие штаны. А спустя несколько мгновений его примеру последовала толстушка Матильда, кое-как натянув платье на грудь и на бегу, пытаясь застегнуть его сзади. «И не убегай от меня!» — со смехом закричала Камила, пытаясь нагнать свою служанку. Она бежала, стегая Матильду по спине, а затем, отбросив в сторону свое колючее оружие, с ловкостью кошки прыгнула на спину служанки и повалила ее на траву. Хохоча, женщины стали барахтаться в тени высокого дерева, которое одиноко стояло в лощине, покрытой кустарником. Путаясь в юбках, Камила забралась на Матильду и, разложив ее на лопатке, радостно расхохоталась, что поймала. Смех ее резко оборвался, когда в нескольких шагах от себя она услышала топот конских копыт и звон сбруи. Несколько всадников на лошадях спустились по склону холма и теперь двигались по лощине, направляясь прямо к Камиле и ее служанке. Возглавляли процессию мужчина в замшевом охотничьем костюме на вороной лошади и темноволосый молодой человек, ехавший чуть впереди. При виде двух женщин, лежавших на траве, всадники остановили лошадей, застыли, не доезжая нескольких шагов. Глаза юноши были широко раскрыты, а его старший спутник прятал улыбку. Следом за всадниками остановились их слуги и приближенные. Очевидно, что всадники только что были на охоте, потому что к лукам, седел, у слуг были привязаны несколько уток и большая белоснежная цапля. Камила оставила служанку и вскочила. Матильда, позабыв о своем расстегнутом на спине платье, принялась отряхивать платье госпожи и одергивать ей юбки. Камила пристально смотрела на молодого человека, который отвечал ей таким же внимательным взглядом. «Это он», — подумала Камила. «Это она», — подумал Стефано. Уже не скрывая своей радостной улыбки, граф Шампанский подал знак одному из слуг, и тот помог ему спуститься с лошади. Поправив свой камзол, мессир Шатильон церемонно подошел к девушке и, наклонив голову, приветствовал ее. Какая приятная неожиданность! В его голосе было столько патоки, что Камила поневоле поморщилась. Однако, постаравшись не обращать на это внимания, она преклонила колени, нагнув голову. «Мы были на охоте», — продолжил граф Тибо, — «и никак не ожидали, что встретим вас прямо здесь. Ее светлость — госпожа Камила Бургундская, если я не ошибаюсь». «Да», — едва слышно промолвила девушка. Она почувствовала, как щеки ее начинают гореть, и не осмеливалась поднять взгляд. На лице же Стефано было написано такое удивление, словно он увидел перед собой существо из другого мира. Стефано и в самом деле никак не ожидал, что встреча с Камилой произойдет так быстро, да еще при таких странных обстоятельствах. К тому же девушка, изображенная на медальоне, и та, которую он увидел перед собой, почти ничем не были похожи друг на друга. Нет, разумеется, художнику хорошо удалось передать черты лица Камилы. Но в этом портрете не было жизни. Сейчас же Стефано увидел перед собой юную особу, очаровательную своей непосредственностью. Она была не намного младше Стефано, и по желанию хорошо рассмотреть мир мало чем отличалась от своего жениха. Однако в глазах ее горел какой-то бешеный страстный огонь, которого Стефано, даже несмотря на всю свою образованность и ученость, не удалось разглядеть. То есть он даже не подозревал о том, что в душе этой хрупкой, нежной особы может таиться такой огонь, такой темперамент. Это объяснялось не только недостатком общения с противоположным полом, но и разными характерами будущих супруга и супруги. Впрочем, сейчас, во время их первой встречи, ни он, ни она еще не имели возможности разобраться в характерах друг друга. Камила, наконец, подняла глаза и посмотрела на Стефана. Лицо юноши начала заливать краска смущения, и чтобы хоть как-то разрядить обстановку, он принялся похлопывать по шее своего нетерпеливо перебиравшего передними ногами коня. Граф Шатильон повернулся в сторону Стефана и, указав на него рукой, сказал: «Ваша светлость, разрешите представить вам мессира Стефано Висконти». Затем, обернувшись к девушке, он представил ее: «Госпожа Камила Бургундская». Внимательность и настороженность в ее взгляде, наконец, сменились радостной улыбкой. Ей понравился этот молодой человек. Он действительно был хорош. Не спадающая на плечи пышные кудри, решительное волевое лицо, хотя и не лишенная некоторого налета детскости. Умные, красивые глаза. Камила одарила Стефано очаровательной улыбкой и вновь наклонила голову. «Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер». «Я давно ожидала этой встречи», — голос ее понизился. «Я считала каждый час». Стефано чувствовал себя неловко. С одной стороны, он также был рад этой встрече, хотя она случилась так неожиданно для него. В конце концов, это должно было когда-то произойти. Но, с другой стороны, его не покидало ощущение, будто граф Шатильон разыграл его как ребенка. На самом деле, так оно и было. И когда Стефано, наконец, осознал это, в нем взыграла горячая итальянская кровь. «Мессир, неужели вы устроили эту охоту только ради того, чтобы посмеяться надо мной? Неужели я заслужил это?» Граф Шатильон сделал невинные глаза и мило улыбнулся. «Стефано, мы выехали на охоту», — миролюбиво сказал он, «и случайно повстречали вашу будущую невесту. Что же в этом плохого?» Стефано разозлился еще больше. «Плохо то, что вы принимаете меня за несмышленого младенца», — уже не пытаясь сдерживать себя, воскликнул он. «Можно было бы сразу сказать, куда мы едем. К чему были все эти недомолвки? Простите, мистер Шатион, но я возвращаюсь в город. Высказавшись таким образом, Стефано пришпорил коня и поскакал по склону холма. Камиле, Матильде и графу Шатиону оставалось только проводить его глазами. Вскоре лошадь Стефана исчезла за густыми зарослями кустарника, и топот копыт затих. Камила почувствовала глубокое разочарование. Почему он ускакал? Неужели она ему так не понравилась? Но ведь она молода, хороша собой. Может быть, виной всему то, что он застал ее барахтающейся на земле вместе со своей служанкой. Может быть, ей, наследнице герцогского престола Бургундии, не следовало вести себя столь неподобающим образом. Может быть, из-за этого она так низко пала в его глазах, а может быть, здесь кроется что-то другое. Может быть, у него вспыльчивый, непостоянный характер. Может быть, он переменчив, как погода ранней весной. А может быть, он вовсе не любит женщин? Может быть. Да, монашки рассказывали ей, что некоторые мужчины не любят женщин. Они боятся и презирают их. А потому предпочитают любить себе подобных. Монашки даже говорили, как называются такие мужчины, но сейчас Камила не могла вспомнить этого слова. Может быть, Стефано именно из таких мужчин? Судя по повадкам, из таких мужчин, о которых только что думала Камила, был граф Шатион. Жеманно надув губы, он проводил взглядом Стефано, а затем, на мгновение задумавшись о чем-то своем, махнул рукой в замшевой перчатке. Камила еще некоторое время смотрела в ту сторону, где скрылась лошадь с ее женихом, а затем повернулась к графу Шампанскому. «Я чем-то рассердила его», — нерешительно промолвила она. «Я что-то не то сказала?» Граф Тибо подошел к Камиле и, взяв ее под руку, окинул взглядом с ног до головы. «Нет-нет, что вы, дорогая», — фамильярно сказал он. «Просто этот молодой человек не может прийти в себя от вашей красоты. Вы действительно прекрасны». Она растерянно хлопала глазами. «Да нет, я все-таки думаю, что рассердила его, а иначе зачем ему было уезжать?» Граф Тибо задумчиво вытянул губы. «Знаете что, дорогая, пока он еще недалеко, возьмите моего коня. Это прекрасная лошадь, и езжайте следом за ним. Надеюсь, что вы, дорогая, умеете держаться в седле». Она гордо вскинула голову. «Разумеется. Если вы считаете, что это необходимо, то я именно так и сделаю». «Вот и прекрасно!» — обрадованно воскликнул месье Шатион. «Грегуар, подведи к даме моего коня». С помощью слуги Камила уселась в седло и, вонзив каблуки в своих маленьких туфелек в бока воронного жеребца, галопом рванула с места. Граф Тибо понимающе покачал головой. «Да, эта девушка действительно умеет общаться с лошадьми. Похоже, что и характера ей не занимать. Любопытно будет посмотреть, что за пара из них получится». Камила потратила несколько минут на то, чтобы нагнать Стефано, лошадь которого за день уже подустала и потому двигалась не слишком быстро. К тому же Стефано поднимался по холму, а Камила скакала наперерез по более пологому склону. Все-таки на дорогу Стефано выбрался один. Однако спустя несколько мгновений он услышал за спиной настигающий его топот. Стефано было безразлично, кто едет за ним. Кто-либо из слуг графа Шатиона, либо сам мессир Тибо. Каково же было его удивление, когда он увидел, что рядом с ним скачет прекрасная наездница, волосы которой разбиваются на легком сентябрьском ветру, словно у амазонки. Нет, наверное, именно такой была прекрасная богиня Диана. Гордая, ровная осанка, тонкая и нежная шея, высоко поднятая голова. Даже несколько юбок не мешали ей уверенно сидеть в седле. Почувствовав, как у него невольно начинает стучать сердце, Стефано придержал коня. Он действительно не испытывал никаких дурных чувств по отношению к этой девушке. Напротив, с первого же взгляда она понравилась ему. Но он пока не допускал мысли о том, что именно она должна быть его женой. Да и само это слово «жена» было для него каким-то абстрактным, туманным, лишенным конкретного содержания. Неужели эта темпераментная, пылкая француженка будет его законной супругой? Нет, Стефано пока не мог осознать этого. Он был слишком молод и слишком неопытен. Камила подсознательно чувствовала это и понимала, что необходимо успокоить юношу. Он должен привыкнуть к тому, что именно она будет его супругой. Но она хотела быть не простой женой наследника герцогского двора или даже принцессой. Во-первых, она хотела быть любимой. Во-вторых, хотела любить сама. А уж в-третьих, после всего этого можно было задуматься о положении, власти, влиянии. Камила сейчас не сомневалась в том, что ее ждет интересная, насыщенная событиями жизнь. Да, наверное, в этой жизни будет все. Золото, войны, заговоры, интриги, балы, охоты, дальние путешествия, глубокие чувства, но... Первое, что ей хотелось испытать в своей жизни, была любовь. Именно любовь интересовала ее, как ничто другое. О любви она грезила долгими вечерами в монастырской келье. О любви она мечтала, вернувшись из двухлетнего заточения в обители. О любви она мечтала все то время, пока они ехали через Бургундию и дальше на север к Бушену. Она мечтала о любви и днем, и ночью, утром и вечером, во сне и наяву. Любовь, которую она жаждала и к которой стремилась, в ее представлениях была не тем бесплотным чувством, которое воспевали менестрели и минизингеры. Ей хотелось любви, наполненной не только страстным чувством, но и глубоким плотским наслаждением. Ей хотелось обладать телом любимого человека. Ей хотелось очень многого. Первым мужчиной, которого она увидела так близко, был ее нареченный жених. Она еще не знала, испытывает ли по отношению к нему хоть какое-то чувство, но сердце ее уже замерло в ожидании этого чувства. «Я действительно считала часы», — оправдывающимся тоном сказала она, выравнивая свою лошадь с иноходцем Стефана. Казалось, что эти слова не достигли ушей ее жениха. «Да, это правда», — повторила она, — «я ждала этой встречи». Стефано попытался скрыть глубоко охватившее его смятение под маской холодности и заносчивости. «Неужели?» — язвительно воскликнул он. «Интересно, и как давно вы этого ждали?» «Уже несколько недель», — простодушно ответила Камила. «С тех пор, как отец сказал мне о том, что вы будете моим женихом». Стефано по-прежнему язвил. «И с тех самых пор вы ждали встречи? Как мило с вашей стороны». Камила обиженно надула губы, но, мессир, я не хотела сказать ничего дурного. «А что же хорошего в том, что мы уже жених и невеста, а встретились только сегодня?» Камила ненадолго задумалась. «Что ж, так всегда было, и все об этом знают». Стефано недовольно скривился. «А я не хочу быть таким, как все. Я не такой, как все. Я хочу хорошо узнать человека, с которым мне предстоит жить под одной крышей». Лицо Стефана по-прежнему было таким хмурым, словно он встретил в обличье Камилы не свою невесту, а подлую ведьму, которая пытается сбить его с пути истинного. «Между прочим, я и не собирался жениться», — поджав губы, ответил он. «Это все мои родители». После некоторой паузы он добавил: «И ваши, между прочим, тоже. Мне сейчас не нужна супружеская жизнь. Все это необходимо моему и вашему отцу», только для того, чтобы решить какие-то свои собственные проблемы. Они не думали ни обо мне, ни о вас. Камила некоторое время молчала, лихорадочно соображая, что же сказать дальше. Ей действительно понравился этот молодой человек, хотя она увидела его не в самый лучший час. К тому же вопрос о женитьбе был уже решен без их согласия, и им оставалось только повиноваться. Да, Стефано прав. Их родители не слишком принимали во внимание интересы собственных детей. Однако так происходило всегда, и никто не вправе менять установленный веками порядок. Но, похоже, Стефано был настроен по-другому. Впрочем, его можно было понять. Он и вправду всегда был не таким, как все. В любом случае, мы должны пожениться. Это было все, что смогла сказать Камила. Стефано надменно вскинул голову. «Да, а я думаю по-другому». Камила не сводила с него взгляда. «Что это значит?» «Это значит, что я не намерен жениться. Я откажусь от предложения, которое сделал ваш отец моему. Или мой вашему, безразлично. Я не хочу, чтобы кто-то решал мои дела за меня». Лошадь под Стефано немного отдохнула, и, почувствовав это, юноша прибавил ходу. Возможно, он сделал это и по другой причине. Сам Стефано ехал в седле со стременами и не испытывал каких-либо особых удобств от движения лошади рысью. Что же касается Камилы, то из-за своих многочисленных юбок она не могла вставить ноги в стремена, и потому ей приходилось испытывать гораздо больше мучений, двигаясь таким аллюром. Скорее всего, Стефано хотел таким способом поскорее избавиться от тяжелой необходимости объясняться с Камилой. Вскоре так и произошло. Девушка на вороном жеребце стала отставать, а затем, пришпорив лошадь, обогнала Стефано и преградила ему путь своим конем. «Почему же вы не хотите на мне жениться?» — с вызовом спросила она. «Или я вам не нравлюсь? А может быть, существует какая-то другая причина, о которой вы пока не хотите говорить?» Стефано мрачно усмехнулся. «А что вы хотите услышать?» Камила не сводила с него взгляда. «Я хочу услышать правду и больше ничего». На сей раз в ее голосе была такая решительность и твердость, что Стефано понял, одними отговорками не отделаешься. Эта девушка обладает вполне зрелым характером. К тому же он стал уже немного привыкать к ней, и она больше не пугала его так, как еще несколько минут назад. И все-таки. Все-таки она была еще далеко от него. А потому он смог с трудом выдавить из себя слова. «Ну почему? Почему вы мне не нравитесь? Вы мне нравитесь?» Он на мгновение запнулся, а затем как будто осознал, что означают эти слова, и решительно переменил тон. «Но сейчас мне не нужна жена». Камила впервые слышала такое.